Надо полагать, что черный скутер с красными полосами не является таким уж эксклюзивным транспортным средством. Возможно, что кто-то еще, кроме Мирославы Лаврентьевой, тоже любит рассекать по улицам и тоже является обладателем этой дорогой игрушки. Уж как минимум еще один такой же скутер должен быть. Кроме того, мать и дочь Самсоновы не были уверены в том, что за рулем скутера однозначно была женщина. И вообще, в данном случае можно полагаться только лишь на показания Кристины Самсоновой. Олимпиада Михайловна не в счет. Женщина ведь сама сказала, что была в шоке, так что она не могла ничего заметить. Даже ее дочь Кристина не была уверена в том, что вела скутер женщина. По ее словам, это мог быть и субтильный мужчина. Получается, что ни Олимпиада Михайловна, ни Кристина для обвинения свидетелями не являются. Заведя мотор, я поехала по второму адресу, к очевидцам того, как молодая женщина или девушка, внешне похожая на Мирославу Лаврентьеву, в такой же одежде, которая имеется у подозреваемой невесты Вышнепольского, выходила в день гибели Елизаветы Стрункиной из ее квартиры. Но не Мирослава, иначе ее бы задержали. Я припарковала машину около третьего подъезда, в котором проживали сестры Кречетовы, Валерия Николаевна и Виктория Николаевна. Когда я подошла к подъезду, около него уже стояли три женщины разных возрастов и о чем-то разговаривали. Вместе с ними я вошла в подъезд и вызвала лифт. А женщины, как оказалось, проживали на первом этаже, поэтому на седьмой этаж я поднималась одна. Я подошла к двери квартиры сестер Кречетовых и постучала. Почти сразу же раздался женский голос. «Лера, не смей открывать!» А я удивилась, какие тут тонкие стены, оказывается. Вроде бы женщины не кричат, всего лишь разговаривают на повышенных тонах, но мне все прекрасно слышно. «Почему не открывать, Вика?» — довольно спокойно спросила другая женщина. «О, Господи, Лера, ты что, притворяешься, что ли? Ты тоже хочешь, чтобы пришла та девка, а после нас с тобой нашли с перерезанным горлом? Не смей открывать!» «Так пройди в комнату!» — прикрикнула Валерия Николаевна. «Да я хотя бы спрошу, кто там?» «Кто там?» — спросила женщина. «Я частный детектив, Татьяна Александровна Иванова. Я расследую убийство Елизаветы Стрункиной, вашей соседки. Откройте, пожалуйста. Мне необходимо с вами поговорить», — попросила я. «Нет, она вам не откроет. И нечего тут стоять. Уходите», — раздался голос Виктории Николаевны. Судя по всему, женщина и не думала выполнять просьбу сестры и осталась в коридоре. «Да хватит тебе уже возмущаться. Весь подъезд переполошишь. И что? Может быть, я спасу чью-то жизнь? Как знать?» Похоже, что одна из сестер Кречетовых, а именно Виктория Николаевна, относится к числу очень подозрительных гражданок. Остается только надеяться, что ее сестра Валерия Николаевна более общительная, и, возможно, она пойдет на контакт. Я услышала звук поворачиваемых замков. «Ты что, даже не спросишь у нее удостоверение? У той, которая говорит, что она детектив?» — продолжала Виктория Николаевна, но уже гораздо тише. «У вас имеется удостоверение?» — спросила Валерия Николаевна. «Конечно», — ответила я. Женщина приоткрыла входную дверь, оставив дверную цепочку. «Вот, посмотрите», — сказала я и протянула в образовавшуюся щель свою лицензию. Валерия Николаевна взяла мою лицензию и начала ее изучать. Потом женщина полностью открыла дверь и пригласила. «Пройдите». Я оказалась в довольно узкой прихожей, в которой стояли две женщины пенсионного возраста, на вид лет 65. Они были в спортивных велюровых костюмах приятного сиреневого цвета. Одна из них, полная невысокая женщина с коротко стриженными волосами, окинула меня подозрительным взглядом. Вторая, с пучком тоже седых волос, скрепленных сзади заколкой, сказала: «Проходите в комнату». В небольшой гостиной было чисто и уютно. На диване лежали декоративные подушки и вязание. Валерия Николаевна сдвинула корзинку с пряжей в сторону и сказала: «Садитесь». «Лера, так не говорят. Правильно будет сказать. Присаживайтесь». «Верно, товарищ частный детектив? Или госпожа?» Несколько язвительным тоном поинтересовалась чрезмерно подозрительная Виктория Кречетова. «Вика, успокойся ты уже», — снова приструнила сестру Валерия Николаевна. «Как же успокоишься тут?» — проворчала женщина. «Все ходят и ходят. Полицейские. Потом вот частные детективы. А людей убивают прямо в их квартирах». «Ну так для того соседи и опрашивают, чтобы поймать убийц», — ответила Валерия Николаевна. Виктория Николаевна махнула рукой и села на краешек дивана. Валерия Николаевна устроилась в одном из двух кресел, которые стояли по обе стороны дивана, а я села в другое кресло. «Вообще-то сестер Кречетовых можно понять», — подумала я. «Скорее всего, одна из них, Виктория, всю жизнь была чрезмерно впечатлительной и легко возбудимой натурой. На пенсии это качество только усилилось. Такие люди всегда отличаются дотошностью. Пока они не расспросят, кто звонит или стучит к ним в дверь, ни за что не откроют. Более того, эта Виктория может часами не отходить от двери, прислушиваясь к разговорам в коридоре и рассматривая в глазок тех, кто стоит по ту сторону двери. А уж когда произошло убийство Елизаветы Стрункиной, да когда к ним пришла девушка, то есть я, ну тут понятное дело, Виктория запаниковала и заистерила. Хорошо еще, что ее сестра, Валерия, оказалась более рассудительной и выдержанной, а то я так бы и ушла, не солоно хлебавши. «Так о чем вы хотели поговорить? О чем собирались нас спросить?» — начала разговор Валерия Николаевна. «Кстати, хочу сразу вам сказать, Татьяна Александровна, Валерия Кречетова вопросительно посмотрела на меня». «Да, все верно, Татьяна Александровна», — подтвердила я. «В общем, Татьяна Александровна, мы никаких частных детективов не приглашали, и все, что знали, все рассказали полицейским», — сказала Валерия Николаевна. «Я знаю, Валерия Николаевна, я прочитала ваши показания по делу об убийстве Елизаветы Стрункиной, но мне необходимо уточнить некоторые моменты», — сказала я. «Ну что ж, уточняйте. Только что же вы так поздно пришли-то?» — спросила женщина. «Но я пришла в то время, когда еще можно наносить визиты, ведь 9 часов вечера еще нет. К тому же вас надолго не задержу. Просто я боялась, что если приду раньше, то могу не застать вас дома», — объяснила я. «Застали бы вы нас, даже не сомневайтесь. Мы же уже на заслуженном отдыхе», — заметила Виктория Николаевна. «А знаете, Татьяна Александровна, мне вот непонятно, почему, когда прошло немало времени, с тех пор, как убили Лизу, вы снова взялись за расследование?» — спросила Виктория Кречетова. «К тому же Лиза, хотя и была хорошей девушкой, вежливой и предупредительной, но она ведь простая девушка. У нее не имелось богатых родственников, да и сама она не являлась особо выдающейся и знаменитой. Ну а разве простая девушка не имеет права на безопасную жизнь? Вы уж извините, но вы вот с сестрой пенсионерки, так?» «Ну да», — кивнула Виктория Николаевна, настороженно глядя на меня. Женщина, кажется, не понимала, куда я клоню. «Ну так вот, я это к тому говорю, что ведь и вам хотелось бы жить, зная, что при необходимости вам гарантирована защита», — объяснила я. «Да еще как!» — воскликнула Виктория Николаевна. «Мы ведь с сестрой даже уже планировали поставить камеры видеонаблюдения и замки понадежнее. Не сидеть же и ждать, пока к нам кто-то вломится. Сейчас ведь вообще все изменилось, и доверять никому нельзя. Но если уж откровенно, то к Лизе никто и не вламывался, Вика», — поправила сестру Валерия Кречетова. «Лиза ведь сама открыла дверь своей убийце. А ведь она поначалу прикидывалась ее подругой. Вот поэтому я к вам и пришла, Валерия Николаевна и Виктория Николаевна», — обратилась я сразу к обеим сестрам. «Вы ведь были соседями, поэтому вы многое могли и знать, и замечать, и даже что-то предполагать. Это я имею в виду те события, которые происходили в жизни Лизы. Я даже уверена, что вы и общались с ней довольно часто. Вы ведь сами заметили, что она была и вежливая, и предупредительная. А с такими людьми приятно иметь дело. Ведь так? Да, все верно. Вздохнув, сказала Валерия Николаевна. Лиза часто приходила к нам на чай. Она ведь была такой одинокой. Но ведь Лиза на работе всегда находилась в окружении людей, возразила я. Это так, кивнула Виктория Кречетова. Но это днем, в рабочее время. А потом что? Дом. А дома тишина, пустота и опять же одиночество. Я уже не говорю про выходные дни и праздники. Ведь семейные люди ждут эти нерабочие дни, как манну небесную. Думают, вот столько дней можно побыть со своими близкими в теплой атмосфере. А что остается делать Лизе? Она не любила ходить по клубам и вечеринкам. Она вообще считала, что ходить куда-то одной, к примеру, в рестораны, просто неприлично. «Ну а если с подругами?» — спросила я. Да не было у нее подруг, в том-то и дело. Поэтому Лиза с удовольствием проводила время с нами за чашкой чая. Правда, я теперь думаю, что и наша компания ее не очень-то вдохновляла и радовала, заметила Валерия Николаевна. «Но это ты зря так говоришь», — возразила сестре Виктория Кречетова. «Да уж, конечно, зря», — усмехнулась Валерия. «Мы ей по возрасту не подходили, это однозначно». «А были ли у Лизы отношения с кем-то? Может быть, ее интересовал какой-то мужчина?» — спросила я, стараясь, чтобы мой вопрос прозвучал естественно и непринужденно. «Да, был у нее один мужчина». Валерия Николаевна произнесла эту фразу раздельно и при этом нахмурилась. «Но он был гораздо старше Лизы и к тому же женат», добавила Виктория Кречетова. Лиза сама говорила, что хочет с ним расстаться, но все почему-то тянуло. «Он ей совсем не подходил», продолжила Валерия Николаевна. «Приходил как будто бы тайком, все оглядывался по сторонам, как будто боялся, что его заметят. Ну, понятное дело, ведь он был не свободен. Хотя я вот думаю, ну кому он был нужен-то, по большому счету? Но жене это понятно, поэтому он у Лизы и не оставался на ночь. Никогда. Да и не выходили они вместе никуда. А когда Лиза все-таки решила разорвать с ним отношения, то очень переживала и страдала, вступила в разговор Виктория Николаевна. Мы с Лерой всячески поддерживали ее, внушали, что она достойна лучшего. Ну что такого было в этом мужичонке? Маленького роста, какой-то худосочный, с прилизанными редкими и какими-то жирными волосами. Не мыл он их, что ли? Тьфу, прямо посмотреть не на что. Но все-таки, видно, он сумел запасть ей в душу, потому что Лиза очень страдала после того, как они расстались. «Скажите, а Лиза сама вам сказала, что этот мужчина женат?» — спросила я. «Сама. Хотя мы и так догадывались. Он же никуда ее не водил. Ни в театр, ни в ресторан. Да просто даже по улице пройтись. И этого даже не было. А уж скупердяй какой был. Хотя бы раз маленький букетик цветов ей принес. Так что мы, конечно, подозревали, что неспроста он так себя ведет, так осторожничает». А потом и Лиза призналась. «Скажите, а Лиза когда-нибудь говорила, как зовут этого мужчину? Может быть, вы слышали, как она упоминала его имя?» — спросила я. «Нет, она никогда не говорила, как его зовут», — покачала головой Валерия Николаевна. «Правда, однажды она назвала его книжным червем. Мы с Викой тогда рассмеялись. Уж очень забавно она это сказала, но Лиза была не в настроении». «Книжным червем?» — переспросила я. «А кем он мог быть по профессии? Лиза хотя бы намекнула?» «Возможно, он научный сотрудник», — предположила Виктория Николаевна. «Лиза как-то сказала, что он увлечен науками и книгами. Она даже как-то раз сказала, что он много времени проводит в библиотеке. Да и приходил он к ней с таким модным портфелем. Кажется, дипломат называется. Или еще как-то». «Значит, Лиза очень переживала после их разрыва?» — спросила я. «Да, очень», — кивнула Валерия Николаевна. «Но мы с Викой сказали ей, что все, что не делается, все делается к лучшему. Ну, провела бы она с ним свои лучшие годы. А потом что? Кому она тогда была бы нужна? Сейчас такие молодые, да прыткие девки пошли. что ой-ой-ой, палец в рот не клади, сразу оттяпают. Прямо пираньи, а не девки. Мужиков раз расхватывают, чуть зазеваешься, и вот ты уже одна. А Лиза тогда была еще молодая и привлекательная. Она вполне могла бы найти себе нормального мужчину, свободного и не такого жмота. Я ей всегда говорила, что она достойна лучшего. Но Лиза все равно была постоянно, что называется, в расстроенных чувствах. И как же Лиза справлялась с ними, с чувствами, я имею в виду, после разрыва, спросила я. Она много времени проводила с нами, сказала Виктория Николаевна. Мы с сестрой всячески старались ее отвлечь, но она все равно иногда просто сидела и смотрела в окно, как будто бы она была не здесь, не с нами. Понимаете? Мы уже не раз подталкивали Лизу к новым знакомствам, но у нее это как-то не очень получалось, добавила Валерия Кречетова. А помните, сначала была такая версия, что Лиза покончила жизнь самоубийством, потому что так и не могла забыть этого мужчину и оправиться после разрыва с ним, спросила я. Да, что-то такое было, кажется. Но только нас с сестрой в это время не было дома. Мы с ней уезжали в санаторий, сказала Виктория Николаевна. Правда, когда мы вернулись домой, то Лиза вроде бы даже и повеселела. И даже, кажется, куда-то вышла. Как говорится, в свет. То ли на вернисаж, то ли в театр, заметила Валерия Кречетова. А еще у Лизы тогда появилась эта подруга, сказала Виктория Николаевна. Как ее звали и где они познакомились, вы знаете? Спросила я. Нет, Лиза нас с ней не познакомила. Эта девушка приезжала к ней в гости на черном скутере с красными полосами. Очень такая эффектная. Эффектная машина, вы хотите сказать? Скутер этот, да? И скутер, и сама девушка, сказала Валерия Николаевна. Правда, мы видели девушку всего пару раз. А вы полицейским об этом говорили? Поинтересовалась я. А что, нужно было? Хором удивились сестры. В тот вечер мы эту девицу не видели. А какой марки был скутер у этой девушки? Спросила я. Сестры переглянулись, и Виктория Николаевна с сомнением покачала головой. Мы не разбираемся в скутерах. Да если честно, то и в марках машин тоже. Но скутер выглядел дорогим. Мы заметили, что он был очень стильным. Черный корпус с красными полосками. И, конечно же, дорогим. Да, этот скутер был не таким, как у большинства, добавила ее сестра. Может быть, вы заметили номер скутера? Спросила я. Ой, ну что вы, мы ведь живем довольно высоко. Разве же из окна можно заметить? Да и зрение уже совсем не то, что было в молодости, с сожалением сказала Виктория Николаевна. Ясно. А вы можете описать, как внешне выглядела эта новая подруга Лизы? Спросила я. Понимаете, мы видели ее в основном только со спины. Но одно можно сказать, что эта девушка была стройной и довольно высокой. Да, рост у нее был выше среднего. Да еще и черные брюки или джинсы в облипочку тоже придавали стройность. А еще она носила ботильоны на высоких каблуках. Так что еще и обувь прибавляла рост. Ну что еще? Куртки она носила с капюшоном. И вот этот-то капюшон почти полностью скрывал ее лицо. Понимаете, мы никогда не видели ее лица, хотя и встречались мы с ней всего пару раз. Виктория Николаевна о чем-то задумалась. Скажите, а именно эта девушка приходила в тот день к Лизе, когда ее нашли убитой? Спросила я. Точно и не скажем. Вроде бы да, а вроде бы нет. По фигуре похоже, конечно. Но сейчас большинство девиц стройные, на всяких диетах сидят. До этого в светлых ботинках и бежевой курточке мы ее не видели. Но кем бы та девица ни была, когда она пришла к Лизе, то Лиза выглядела взволнованной. Мы с сестрой даже подумали, что это могло быть что-то важное, но не стали вмешиваться. И потом мы видели, как эта девушка выходила из квартиры Лизы, сказала Валерия Николаевна. А вы не подумали, что эта новая подруга Лизы могла быть каким-то образом связана с тем, что потом произошло? Задала я еще один вопрос. Валерия и Виктория Кречетовы обменялись взглядами, и я заметила, какими напряженными они были. Скорее всего, Страх снова охватил женщин. «Нет, мы ничего такого не подумали», — начала говорить Виктория Николаевна, и голос ее дрогнул. «Но мы просто не хотели вмешиваться в личную жизнь Лизы. Она ведь была взрослым человеком, и мы думали, что она сама разберется». В ответе Виктории Кречетовой я уловила чувство вины и решила ее успокоить. «Вы сделали все, что могли. Лиза доверяла вам. Она, можно сказать, была вашей подругой. И возраст здесь не главное. Вы как могли поддерживали ее в трудное время. Но теперь необходимо выяснить, кто была эта высокая стройная девушка на скутере, в ботильонах на каблуках и в куртке с капюшоном. И она ли приходила к Лизе в тот день?» Сестры кивнули. «Значит, вы видели эту девушку, новую подругу Лизы, только со спины и в низко надвинутом капюшоне?» — уточнила я. «Да», — ответила Валерия Николаевна. «Ох, Татьяна Александровна, может быть, вы ее отговорите?» — внезапно воскликнула Виктория Николаевна. «Она уверена, что нужно идти на опознание. А вдруг убийца нас запомнит, узнает и расправится с нами, как с бедной Лизой?» — всплеснула руками женщина. «Вика, ну угомонись!» — тихонько вздохнула Валерия Николаевна, а я настороженно спросила. «Вы о чем?» «Сегодня, несколько часов назад, нам звонили из полиции. Но я не поверила, что они из полиции. Посмотрела по справочнику номер управления, перезвонила. И правда, тамошний следователь», — эмоционально рассказывала Виктория. «Сказали, что на послезавтра назначено опознание, и нам следует подъехать в управление к 11 утра. Мы все равно вряд ли ту девушку сможем узнать», — добавила Валерия Николаевна. «Она ведь не поворачивалась к нам лицом. А если бы даже и повернулась, то мы бы все равно его не увидели. Она же все время была в капюшоне, который закрывал лицо», — объяснила Виктория Николаевна. «И говорю же, мы ее не узнаем, а она-то нас увидит и убьет», — почти шепотом добавила она, «чтобы мы больше никому и ничего не рассказывали». «Вика», — в очередной раз возмутилась ее сестра. «Я поняла, что свое лицо подруга Елизаветы скрывала, но речь идет не о том, чтобы опознать по лицу», — сказала я. «Сама же порадовалась, что вовремя узнала о готовящемся опознании. Кононов, хитрый жук, ни слова о нем не сказал». «Как это? Ведь опознание именно так и проводят? Разве нет?» — удивилась Валерия Николаевна. «Можно ограничиться только ростом, комплекцией, но и фигурой в целом. Такой вид опознания тоже проводят, когда отсутствует возможность сличить лица. Смотрите, перед вами будут стоять, скажем, три девушки, у которых будет похожа и фигура, и рост. То есть они будут выше среднего роста, стройные, даже худощавые. Ведь так выглядела та девушка, которая приходила к вашей соседке?» — спросила я. «Да, так», — ответила Валерия Николаевна. «Ну вот, а для большего сходства на девушках будут надеты ботильоны и куртка с капюшоном того же самого цвета», — добавила я. «Вы мне вот что скажите, Татьяна Александровна. Если та девушка, ну, подруга Лизы, выходила от нее незадолго до того, как Лизу убили, значит, она является подозреваемой?» Валерия Николаевна вопросительно посмотрела на меня. «Скорее всего, так оно и есть», — ответила я. «Ну, нет. Вы знаете, я, наверное, не смогу участвовать в этом опознании», — решительно заявила Валерия Николаевна. «А я поняла, что моя задача — уговорить сестриц. Нет, отказаться от опознания они не могут. Полиция вправе потребовать от них присутствия. Но если женщины будут так напуганы, они просто ничего толкового не скажут. Либо правда никого не узнают, либо промолчат об этом. Но почему? Неужели вы не хотите, чтобы убийца вашей соседки понес справедливое наказание?» — спросила я. «Не в этом дело. Разумеется, я была бы рада помочь следствию и установить преступника. Но ведь это очень рискованный, я бы сказала, шаг. Как же я, не видя лица, смогу сказать, та эта девушка или не та? Я ведь запросто смогу ошибиться и оговорить невинного человека», — объяснила Валерия Николаевна. «Валерия Николаевна, оговаривать никого и не надо будет. Следствие ведь стремится выяснить правду, а не вешать обвинения на первого попавшегося или на всех подряд, кто под руку подвернется. Вы просто представьте себе это опознание, как, скажем, как какой-то эксперимент, — сказала я. «Эксперимент, вы говорите?» — с сомнением произнесла женщина. «Ну да, эксперимент. То есть опознание с несколько необычными условиями. Ведь на самом деле у всех людей разными могут быть не только лица, но и фигуры. Например, существуют женские фигуры, как у подростка, такие нескладные и угловатые. А есть фигуры полные, округлые. Вообще-то, я ведь еще не назвала один важный признак». «Какой признак?» — с интересом спросила Виктория Николаевна. «Я имею в виду походку человека, то, как он двигается. Это тоже очень важно», — сказала я. «Да я с этим и не спорю, Татьяна Александровна. Но я ведь видела эту девушку всего несколько раз, да и то очень непродолжительное время. Разве за эти секунды можно сказать, она это была или нет? Иногда бывает, что и доли секунды достаточно для того, чтобы человек крепко врезался в память, поверьте мне», — сказала я. «Да я вам верю». Валерия Николаевна для убедительности даже руки прижала к груди. «Ну вот и замечательно. Значит, будем считать, что вы, Валерия Николаевна, согласились», — сказала я. «Да я даже и не знаю». Валерия Николаевна снова засомневалась. Но тут неожиданно мне на помощь пришла ее сестра, Виктория Николаевна. «Соглашайся, Лера. Ну чего ты мнешься? Татьяна Александровна ведь все объяснила. Неужели ты хочешь, чтобы убийца и на самом деле преспокойно расхаживал себе по улицам и продолжал убивать людей? А вдруг эта девица и к нам наведается? Может быть, она решит, что мы подсматривали и запомнили ее? Ты что же думаешь, что свидетелей не убирают? Еще как! Правда ведь, Татьяна Александровна? Всякое бывает», — кивнула я. «Ну вот, мы ведь с тобой, Лера, будем находиться в опасности, пока не выяснится, кто убил Лизу. И не помогут нам никакие навороченные замки и камеры видеонаблюдения», — продолжала убеждать сестру Виктория Николаевна. «К тому же», — добавила я уверенно, — «вы и без того свидетельницы по делу об убийстве, и вам в любом случае придется отправиться в полицию. Так лучше будет, если вы сможете принести пользу делу». «Ну ладно, уговорили». Валерия Николаевна, наконец, сдалась и согласно кивнула. «Так как будет проходить это опознание? Расскажите, Татьяна Александровна, еще раз», — попросила Валерия Николаевна. «А то сами знаете, полицейские не больно-то рассказывают такие вещи. Вы не переживайте, завтра вам все обязательно объяснят», — заверила я сестер. «А я сейчас вкратце расскажу, как это обычно происходит. Девушек будет три. Так чаще всего делается. Их подберут и по росту, и по комплекции. Ну, по фигуре, то есть. На них будет одинаковая одежда. Естественно, что они будут находиться к вам спиной. Возможно, они смогут немного пройтись, чтобы вы смогли оценить их походку. И тогда вы, внимательно посмотрев на них, ответите на вопрос: девушка, которая называлась подругой Лизы, может находиться среди них или ее там нет?» — сказала я и спросила. «Вы все поняли?» «Да понять-то я поняла. Но вот если получится так, что я все-таки так и не смогу ответить на вопрос четко, да или нет, тогда что будет?» — спросила женщина. «Если такое случится, то вы, Валерия Николаевна, так и скажете, что вы не уверены в том, что подруга Лизы находится среди этих девушек. Одним словом, стопроцентно вы в этом не уверены», — объяснила я. «И все? На этом все закончится?» — с недоверием спросила женщина. «Ну, конечно. Никто не станет вас упрашивать присмотреться еще раз, и все в таком же духе. Следователям неинтересна подтасовка, опознание любой ценой. Самое главное — это выявить, действительно ли девушка, похожая на ту, что приходила к вашей соседке, находится среди остальных девушек, которых отобрали для процедуры опознания», — сказала я. «Их и моя задача — добраться до истины». «Хорошо, я готова принять участие «В этом, как вы сказали, эксперименте», — сказала Валерия Николаевна. «Вот и отлично. Если позволите, я запишу ваши номера телефонов. На всякий случай». «Да, конечно», — в унисон откликнулись сестры и продиктовали мне номера, после чего Виктория с легким напряжением в голосе спросила: «Татьяна Александровна, а вы сама на этом опознании будете присутствовать? С вами было бы как-то спокойнее, что ли?» Ее сестра согласно кивнула, а я задумалась, позволят ли мне присутствовать на опознании. Если бы речь шла о Кирьянове, ответ был бы однозначным — да. Кононов — дело другое. Хотя на опознание в любом случае приглашена Мирослава. Кстати, почему она мне об этом не сообщила? И, в общем-то, я могу заявить, что действую в интересах своей клиентки. Попробовать можно. И я ответила: «Я очень постараюсь договориться со следователем и присутствовать на опознании». После чего распрощалась с сестрами и поехала домой. Уже из машины попыталась набрать Мирославу. Хотела выяснить, почему она ничего мне по поводу опознания не сказала. Но телефон у нее был отключен. У Константина тоже. Ну ладно, если бы у них что-то случилось, наверное, они бы мне позвонили. А значит, молодые люди просто решили отдохнуть. Свяжусь с ними завтра. На сегодня все дела были закончены. На следующее утро я встала, быстро переделала все необходимые дела и поехала в Покровск к полковнику Кононову. Я вошла в кабинет Кононова. Алексей Матвеевич сидел за столом и что-то сосредоточенно читал. «Здравствуйте, Алексей Матвеевич», — поздоровалась я. «Доброе утро, Татьяна. С чем пожаловали?» — спросил мужчина. «Алексей Матвеевич, я приехала договориться насчет моего присутствия на опознании». Начала я, но полковник меня остановил. «Стоп-стоп. Опознание по делу об убийстве Елизаветы Стрункиной назначено на завтра, на 11. Но откуда вы об этом знаете?» Кононов недоуменно посмотрел на меня. «Я сейчас все объясню, Алексей Матвеевич. Дело в том, что вчера вечером я опрашивала сестер Кречетовых, Валерию Николаевну и Викторию Николаевну. Они мне и рассказали. Я, в свою очередь, убедила их не только присутствовать на опознании, а это они сделать обязаны, но и по возможности постараться помочь следствию», — объяснила я. «Насколько я могу предположить, одной из фигуранток опознания будет моя клиентка Мирослава Лаврентьева. В связи с этим считаю, что мое присутствие может оказаться полезным. Вреда-то уж точно не принесет». Полковник отложил в сторону бумаги и посмотрел на меня. «В целом вы убедительны», — слабо улыбнулся Кононов. «Да, одна из участниц следственного эксперимента, Мирослава Лаврентьева. А вы правы. Еще две — наши сотрудницы, похожие на нее фигуры. По сути, процедура рассчитана на то, что сестры Кречетовой узнают в Мирославе так называемую подругу Елизаветы Стрункиной, появившуюся из ниоткуда и внезапно исчезнувшую», — осторожно предположила я. «Безусловно, нет», — спокойно покачал головой Алексей Матвеевич. «Татьяна Александровна, вы же не первый год работаете параллельно с правоохранительными органами. Неужели вы думаете, что наша задача заключается исключительно в раскрытии дел? Или, как там журналисты говорят, в отсутствии висяков? Ничего подобного. Я считаю, что мы обязаны докопаться до истины. Если сестры Кречетовы узнают в Мирославе девушку, наносившую визит Стрункиной в день ее смерти, мы будем вынуждены задержать ее по подозрению в убийстве и, соответственно, собирать полноценную доказательную базу. Не узнают, Лаврентьева отправится на все четыре стороны, а мои ребята станут копать дальше», — отчеканил он. «Алексей Матвеевич, я прошу прощения», — покаянно склонила я голову. «Никоим образом не хотела вас задеть. Просто я беспокоюсь за свою клиентку. У меня появилось ощущение, что кто-то стремится ее подставить и к делу подходит серьезно, и мне хотелось бы с этим разобраться как можно быстрее». «Прекрасно вас понимаю. Что ж, на опознание вы можете присутствовать. Только секунду, распечатаю запрос от вашего имени. И пока вы здесь, вы его подпишете. А пока вы можете рассказать мне, что же узнали от сестер Кречетовых. Так ваши подчиненные их опрашивали?» Сделала вид, что удивилась я. «Мои подчиненные мужчины. Это раз. Они вынуждены опрашивать значительное количество людей и делать это быстро. Два. Наши люди не очень-то доверяют полиции. Это три. Вам, как женщине, свидетельницы могли рассказать что-то такое, о чем не упоминали в разговоре со следственной группой. Чем дальше, тем больше мне нравился этот мужик. И почему Кирьянов так странно о нем отзывался? Вменяемый, цепкий, умный и достаточно гибкий, чтобы поддерживать со мной хорошие отношения и в случае необходимости воспользоваться собранными мной сведениями. И я, собравшись мыслями, приступила к рассказу, пояснив для начала. «Алексей Матвеевич, у меня возникло ощущение, что время играет против нас. Если это так называемая подруга Елизаветы Стрункиной, которая появилась практически из ниоткуда и также внезапно исчезла, после того, как Елизавету обнаружили мертвой, действительно причастна к убийству, то нам необходимо действовать. В общем, эта девушка, которая стала считаться новой подругой Елизаветы Стрункиной, пару раз приезжала к ней в гости на черном скутере с красными полосами. Валерия Николаевна подтвердила это. Правда, она не разбирается в марках таких транспортных средств, как, впрочем, и ее сестра. Да и номер увидеть с того этажа, на котором она проживает, вместе с сестрой она не смогла. Зато Валерия Николаевна описала подругу Стрункиной как высокую и стройную девушку. Правда, женщина ее видела только со спины и всего два раза. Причем девушка всегда была в накинутом капюшоне, что исключало возможность увидеть ее лицо. Девица была на высоких каблуках и в куртке с капюшоном, как я уже сказала. А в тот день, когда убили Стрункину, на визитерше была одежда, совпадавшая с той, которая имеется у Мирославы Лаврентьевой. Это светлые ботильоны и кожаная куртка с капюшоном цвета беж. «С одеждой все понятно», — кивнул Кононов. «Мы брали эти вещи на экспертизу. Все-таки Лаврентьева находилась и, пожалуй, до сих пор находится под подозрением. Нет, следов ее присутствия у Стрункиной не обнаружено. А вот о том, что сестры Кречетовы дважды видели одну и ту же девицу, до дня, в который совершилось преступление, я впервые слышу от вас, о чем вам и говорил. Так, продолжайте. Вы говорите, что по приметам, таким как рост, телосложение, одежда, незнакомка похожа на Лаврентьеву. На мой взгляд, самые главные приметы — это дорогостоящий скутер и кожаная куртка. По поводу скутера Валерия Николаевна сказала, что сразу видно, скутер дорогой. Она первый раз видит такое транспортное средство. К тому же я считаю, что хотя эта девушка и похожа на Мирославу Лаврентьеву, но только лишь отчасти. Вполне возможно, что она очень постаралась добиться максимального сходства с Мирославой, чтобы подставить ее. Ведь самое главное в одежде и атрибутах той девушки — это скутер и куртка с капюшоном. Все это ей понадобилось для того, чтобы ее приняли за Мирославу Лаврентьеву, особенно капюшон. К тому же вы сами мне говорили, что скутер Мирославы проверяли на наличие повреждений, и их не обнаружено. «Так и есть», — кивнул полковник. «Ни свежих повреждений, ни следов ремонта. Следы износа техники проявлены слабо. Скутером пользовались не слишком часто». «Вот», — вздохнула я, — «зато мы имеем капюшон». «Капюшон?» — переспросил полковник, недоумевая, с чего я привязалась к этой распространенной детали одежды или просто желая услышать мои доводы в пользу важности капюшона для расследования этого преступления. «Да, Алексей Матвеевич, именно он, эта деталь действительно может быть очень эффективным средством для сокрытия личности. Во-первых, капюшон скрывает лицо, что затрудняет его опознание. Когда человек наклоняет голову, капюшон может полностью закрыть лоб и часть лица, оставляя видимыми только подбородок и шею. Кононов кивнул. «Это очевидно. Но это еще не все, надо полагать. Да, кроме этого, капюшон позволяет изменить позу. Например, если человек станет боком, то его силуэт становится менее узнаваемым. Это может сбить с толку свидетелей, которые пытаются запомнить детали». «Соглашусь с вами», — заметил полковник. «Что-то еще?» «Капюшон может также визуально увеличить рост. Если накинуть его на голову, предварительно сделав прическу повыше, то это может создать иллюзию более высокого роста. Да и в тех случаях, когда человек пытается скрыть свою физическую силу, это тоже может сослужить свою службу. То есть, если кто-то хочет замаскироваться, то капюшон может стать отличным инструментом», — подытожил он. «Это действительно может помочь преступнику избежать опознания». «Именно», — кивнула я. «И не только, кстати, капюшон. Одежда в целом может сыграть важную роль. Например, свободные вещи могут скрыть фигуру, а темные цвета помогают слиться с окружением. Если человек знает, как правильно комбинировать элементы одежды, то он может стать практически неузнаваемым», — сказала я. «И это также может объяснить, почему свидетели не могли четко описать внешность той девицы, что побывала у Стрункиной. Ведь если она всегда была в капюшоне, то это создавало дополнительные сложности. А знаете, Татьяна, такой поворот со свидетелями напоминает мне несколько случаев. Вдруг начал Кононов. Один из них произошел несколько лет назад. Была убита молодая девушка, и ее подруга тоже скрывала свое лицо. Мы долго не могли ее найти, пока не выяснили, что она работала в кафе неподалеку. В итоге она оказалась замешана в этом убийстве. «И что с ней случилось?» — спросила я. «Мы смогли ее задержать», — продолжал полковник. «Она пыталась скрыть свою причастность к убийству подруги, но в итоге призналась. Оказалось, что она завидовала своей подруге и не могла смириться с тем, что та оказалась более успешной». «Да, зависть может быть мощным мотивом», — кивнула я. «А еще был случай с мужчиной», — добавил полковник. «Он убил свою жену, а потом пытался свалить свою вину на ее подругу. Она тоже была в капюшоне, когда ее задержали. Мы долго искали улики, но все же нашли доказательства его вины. На самом деле, каждая деталь может оказаться решающей», — согласилась я. «Вы знаете, Алексей Матвеевич, я все больше склоняюсь к версии, что новая подруга Елизаветы Стрункиной из кожи вон лезла, стараясь добиться сходства с Мирославой Лаврентьевой. Ей было очень важно, чтобы ее приняли за Мирославу. Вы, Татьяна, считаете, что эта девушка добивалась сходства с нашей подозреваемой для того, чтобы подставить ее?» — спросил Кононов. «Да, Алексей Матвеевич, именно для этого», — подтвердила я. «Это была ее цель». «Подождите, цель добиться сходства с Мирославой Лаврентьевой для того, чтобы подставить ее, это понятно. Но зачем ей это нужно? Я имею в виду, зачем подставлять Лаврентьеву? Они что же, были врагами с этой якобы подругой Стрункиной?» Полковник с недоумением посмотрел на меня. «Это пока неизвестно», — призналась я. «Да, действительно. На опознании мы вас, разумеется, ждем. Послушайте. Вы говорите, что помимо Лаврентьевой вы приглашаете двух ваших сотрудниц?» — осторожно спросила я, лелея осенившую меня внезапно мысль. «Ну да, я же вам сказал», — пожал плечами полковник. «А что?» — цепко уставился он на меня. «Алексей Матвеевич, я собираюсь поехать в радиокомпанию, чтобы побеседовать с сотрудниками. Предлагаю вам вот что. Давайте я заодно выберу еще пару девушек, которые по росту и телосложению подходили бы для опознания. Я думаю, двух девушек будет достаточно. Третья Лаврентьева и еще двое — ваши сотрудницы», — объяснила я свой план. «Цель? Мы расширим выборку. Раз». Бодро, как на экзамене, отчеканила я. «Я посмотрю на реакцию девиц, когда буду предлагать им принять участие в данном мероприятии. Два. Я все же подозреваю, что виновница преступления — кто-то из работниц радиокомпании. Как-то, на мой взгляд, все сходится в этой точке». «Хм, задумчиво промычал Кононов, обдумывая мое предложение. «Идея дельная. Пожалуй, можем это устроить. Вечером меня наберете, назовете имена, фамилии ваших участниц, и я подготовлю для них пропуска. Ну и к 10 утра подъезжайте к нам вместе с ними». «Обязательно, Алексей Матвеевич», — сказала я, поднимаясь со стула. «Да, и вот еще что», — остановил меня Кононов. «Одежда и обувь. Денег на приобретение фирменных вещей, той же марки, что мы изъяли у Лаврентьевой, у полиции нет, сами понимаете. Подобрать что-то похожее тоже непросто. Что мне, самому по магазинам ходить?» — пробурчал полковник. «Тогда кто преступление расследовать будет?» «Алексей Матвеевич, не переживайте. Думаю, с этим я смогу помочь. Нужно 5 комплектов, верно?» 4. Эксперты отдадут вещдоки, благо с ними уже все отработано». С видимым облегчением улыбнулся полковник. «Ну что ж, посмотрю что-то из своего обширного гардероба, уточню у той же Мирославы, где она покупала свои светлые вещички. Разберусь».